Глава 36. Ранди. Мне ужасно захотелось увидеть Джестера, и он словно соткался из звезд рядом, продолжая крепко держать меня за руку. Подлетел ближе. «Здесь нет ничего реального», — шепнул он мне. «Что придет в голову, то и появится. И на Перигее здесь не переключишься. Но будь готова, этот мир провоцирует тебя на эмоции. Полагаю, они ему нужны. Но чем больше ты выдашь ему эмоций, тем меньше шансов выбраться. Одним словом, тут все нереально. Помни и не поддавайся, поняла? Думай об Агнес». «Да», — выдохнула я, ошалела, наблюдая, как в черноте пространства и созвездия выделяется звезда и направляется к нам. «Думай об Агнес», — твердо повторил Джестер. И я представила подругу, такую, какую я видела здесь в последнюю встречу. Сконцентрировалась до напряжения в голове, лиса в нагрудном рюкзачке пискнула. Звезда превратилась в монстра на длинных, как у гигантского богомола, ходулях со светящейся слепой головой. Богомол шагал по другим звездам все ближе и ближе к нам. Мерцающие ворсинки от него потянулись ко мне и Джестеру. При приближении они оказались похожими на шланги с присосками на концах. «Здесь все нереально», — напомнила я себе. «Агнес! Агнес! Мне нужна Агнес!» — громко думала я, уговаривая себя не замирать от страха, когда мягкая присоска, как хоботок мухи, коснулась моей макушки. Секунду, и меня втянуло куда-то. Я вцепилась пальцами в ладонь Джестера, не в силах повернуть голову. Дикая скорость, полет, как на тарзанке по тоннелю со множеством розовых и фиолетовых ворсинок, густых, похожих на лес. Кажется, они шевелились, не разглядеть точно. Ужас и восторг одновременно обуяли меня. Вокруг было невероятно красиво, но жуть охватывала от непонимания, чего ожидать. Внезапно коридор расширился, и нас выбросило из тоннеля. Хоботок отцепился. И мы вместе с Джестером приземлились на одну из миллиардов цепей, подобно спиралевидным мостам, пересекающих голубовато-лиловый простор. Назвать небом его язык бы не повернулся. Пространство было более густым, чем воздух, но дышать получалось. Я сбалансировала, расставив руки, Джестер тоже. Багровая цепь под нашими ногами ответила шорохом и покачиванием крупных звеньев. Джестер придержал меня. А я с изумлением осматривалась, пытаясь хоть что-то понять. Вокруг нас был целый мир, невообразимый, ни на что не похожий. Розовые, белые и багровые холмы выглядели как живые мембраны, по которым пробегали сверкающие цветные волны. Летающие шаровидные острова, чуть меньше, чуть больше, некоторые соединенные цепями с холмами или друг с другом, некоторые свободно парящие сами по себе. Мимо нас пролетели белые закорючки, напоминающие скелеты морских коньков. «Пригнись! Ни о чем не думай!» — вдруг шепнул Джестер, прикрывая мою голову рукой. Мы присели на корточки, прижались к качающейся цепи. Над нами пролетел рой черных шаров, шевеля длинными щупальцами. Я осторожно посмотрела им вслед и увидела, как с грязно-фиолетовыми взрывами черные шары атакуют один из цветных летающих островов. «Что это?» — шепнула я. «Агрессия в чистом виде», — пояснил еле слышно Джестер. «Они нападают на все. Зачем проверять, захочется ли им разложить на частицы и нас? По идее, нет, но...» «Да, не надо», — пробормотала я, глядя издалека, как от атаки черной шрапнели рушится цветная сфера. Она посерела, от нее в разные стороны распадались синеющие цепи и обломки. «Только не вздумай жалеть что-то или пугаться», — приблизил ко мне лицо Джестер. «Если этому миру понравится тебя пугать, потом костей не соберем. Думай про Агнес». «Я думаю. С самого первого мгновения думаю». «Ясно». Он обернулся, внимательно посмотрел по сторонам. «Тогда она, скорее всего, где-то здесь, в этой зоне». «Но как ее найти? Тут ничего не понятно», — испуганно прошептала я. «Продолжай мысленно звать. И буди лису». Я приподняла клапан рюкзака, на меня уставились серые, оторопевшие глаза. Два больших уха навострились, высунулись наружу. Я погладила зверушку и прошептала. «Агнес, не бойся, все хорошо. Ты чувствуешь свою вторую суть». Лиса пошевелила ушами и высунула из рюкзака нос. Розовая пипка носа зашевелилась, словно ощупывая воздух ноздрями, и лиса снова спряталась, юркнула на самое дно. Я подняла глаза. Совсем близко над головой проплывало жирное, отливающее нефтью облако. «Прыгаем вниз!» — скомандовал Джестер. С расширенными глазами я глянула под ноги. Мембранный холм колыхался метрах в 30 под нашей цепью. «Мы же разобьемся!» «Не разобьемся! Тут другие законы физики, что представишь, что и будет! Прыгай! Лети! Пари! Что угодно!» Он потянул меня с цепи. Я прижала лису в рюкзаке и, закрыв глаза, прыгнула. Ничего в голову не пришло лучше семечка одуванчика на пушистом парашютике. И вдруг я почувствовала, что парю. Открыла глаза и обомлела. Холмы над нами стали пушистыми, словно их покрыли полчища одуванчиков с ковыльной белой шевелюрой. Мы с Джестером опускались в него медленно, сами, как снежные хлопья. «Умница!» — шепнул Джесс. Мы приземлились мягко, словно в лебяжий пух. Мембрана под ногами слегка закачалась. Я взглянула вверх. Там все осталось по-прежнему. Летающие острова, сотни красных и золотых цепей, жирное черное пятно, проплывающее мимо, словно касатка в океане. Что это за масляное облако? Я называю его вертуном. Всасывает в себя все, что подомнет, как воронка. Джесс облизнул пересохшие губы и осмотрелся. Как-то чуть не угодил в него. Засосал мой мешок с вещами. «Странный какой мир», — пробормотала я. «На то он и другой. Живой и неживой одновременно. Ловушка на ловушке». Джесс помолчал секунду и вдруг признался. «Один раз я попался». «Тебя хотели съесть?» — ужаснулась я. «Нет. Я попался на собственный страх и прожил тут целую жизнь, состарился и почти умер, и вдруг в последний момент понял, что все было не настоящим. То есть как?» «Как во сне», — Джесс посмотрел мне в глаза. «Я умирал в собственной кровати, дряхлый и больной, и вдруг проснулся. В этом теле. Поэтому для всех в нашем мире я только 4 месяца в ссылке, а лично для меня — вторую жизнь», — он усмехнулся. «Они все удивляются, чего я так изменился. Изменишься тут. До сих пор странно. Был стариком и вдруг снова молодой. Я тогда при первом разговоре с тобой правда не мог понять, сколько в реальном мире прошло времени. И больше всего хотел вырваться. Любыми средствами. Даже не представляешь, как я обрадовался, когда появилась ты». «Но почему ты не рассказал никому?» — воскликнула я. «Получается, что пожизненное наказание ты уже отбыл, и тебя надо освободить. Ты не должен быть здесь совсем один, и это неправильно». Джесс мягко улыбнулся и вдруг быстро, нежно мазнул горячими губами меня в лоб и отстранился. «Если бы тебя не было, пришлось бы тебя придумать», — сказал он. «Ранди. Хотя сейчас мне все больше кажется, что я просто угодила в еще одну ловушку другого мира». «Почему?» Он встал совсем близко, а мне захотелось, чтобы еще ближе. При этом меня охватило волнение до слабости в ногах, словно я хлебнула вина. «Я правда хочу, чтобы ты был свободен», — проговорила я, и, отчего-то осмелев, сильнее сжала его руку, погладила большим пальцем его кожу. «Ранди, так хорошо просто не бывает», — проговорил он. «Хорошо?» Я растерянно осмотрелась. Мы были в мягком овраге между холмами, но еще высоко над головами, подобно тучной корове, ползло опасное черное облако. Справа второй рой жуткой шрапнели напал на и без того рушащийся остров, забирая последние цвета. Повсюду царил непонятный до мурашек хаос. Цепи, мембраны, шары и скучающие скелеты морских коньков. А за пределами пустыня, жара и мертвый город, одиночество. «Что же тут хорошего?» — не выдержала я. «Ты». Джесс убрал с моего лица прядь, выбившуюся из косы. Провел ладонью по щеке, трепетно, едва касаясь. Внутри меня все замерло, а потом откликнулось порывом ответной нежности. Нет, я ничего не сделала, но тело и губы залило тягучим медовым волнением. Джесс склонился ко мне. Мы посмотрели друг другу в глаза, проваливаясь. И вдруг он отпрянул. В темных зеленью глазах полыхнул испуг, словно он проснулся от громкого звука. «Что случилось?» — я тоже невольно испугалась. «Нам надо остановиться, прости, я не должен был. Мы оба только что чуть не попались в ловушку. Вместо сладости меня заполнили неловкость и неясная обида. Какую ловушку? Со мной что-то не так? С тобой все так, взволнованно проговорил он. Больше, чем так. Но здесь нельзя. Гигантские одуванчики заволновались, словно по их головкам пролетел мощный ветер. Пространство над головами затянулось белесым маревом, больше стало похожим на небо в июле, когда зной сушит землю, заставляя созревать урожаи. Стало умеренно жарко, потянулись в голубеющем небе белые облака. Сколыхнулись совершенно настоящие травы, разнося летние запахи. Носа коснулся аромат северных роз, чабреца и полыни. Надо же, я только что о ней подумала. Я увидела стройные ели вдалеке. Джестер оглянулся нервно, словно студент, который провалился на экзамене. «Ранди, перестань думать, пожалуйста! Посмотри, мир уже перестраивается, чтобы мы поверили в его иллюзии!» — быстро проговорил он. «Ему понравились наши эмоции! Он хочет больше! Если он нас на них сейчас поймает, мы точно не выберемся! Вдвоем сложнее! Проще поверить и уснуть насовсем! Это моя вина, прости! Я подставил тебя!» Он громко выдохнул ртом, отвернулся. Я растерянно посмотрела на него. «Взять и отменить то, что я чувствую? А как это? Я же не деревянная машина. Впрочем, то, с какой скоростью нас принялась окружать иллюзия, отрезвило». «Мне все это не нравится», — буркнула я громко, специально забивая собственные чувства и бурлящие мысли. «Давай уже просто сделаем, что надо, и вернемся в пустыню». Джесс добавил, сам расстроенный. «Да, конечно». Надо было срочно переводить все в шутку. На какой-то из лекций нам же сказали, что юмор — сильнейшее противоядие от любого колдовства. «Представь, что я не девушка, а Макитра. Целовать не захочется. Надеюсь, я в нее не превращусь. Но тебе будет полезно», — нарочито грубо сказала я. «Что такое Макитра?» — удивился Джесс. «Ах, да, ты ведь тоже герцог», — потянула я слегка издевательски. «Надо было не древние языки учить, а свой получше, потому что макитра — это широкий глиняный горшок, шероховатый внутри. Полезная в хозяйстве вещь — муку хранить небольшими порциями, сметану, масло, семена можно толочь ступкой, но куда вам, герцогам?» «Макитра, значит». «Фух, спасибо, полегчало», — снова выдохнул Джесс. «Только ты скорее не горшок, а кувшин или вазочка». «Обойдемся без эпитетов. Горшок и горшок. Ты сам-то кипарис с хвостом», — заявила я, усиленно стараясь не видеть перед собой иллюзорный лук, который уже казался настоящим. «Все, проехали. Сосредоточимся на Агнес». Я представила мир из шаров, цепочек и черт знает каких костяных коньков. И вдруг увидела, как словно туман утром распадается на клочки нарисованная для нас миром картинка. Никаких трав и одуванчиков. Мы вновь стояли на пружинистой мембране, над головами летали комки острова, тянулись цепи, скакали мертвые закорючки, все странности другого мира во всей красе. Слава Богу! «Ты молодец!» — сказал Джесс. Я махнула рукой и заглянула в рюкзак, думая об Агнес. Лопоухая лисичка зыркнула на меня из глубины, вся какая-то перекособоченная. И вдруг прыгнула на меня так резко, что я инстинктивно отпрянула. Лиса выскочила наружу. Оказавшись на мембране, зверек испуганно приподнял лапки, не понимая. «Агнес, ты чувствуешь что-нибудь? Почему ты не хочешь говорить? Ведь ты умеешь?» — спросила я. Но зверек испуганно прижал уши, шарахнулся от меня. Потом повел ухом, словно что-то услышал, и лиса рванула со всей мочи прочь от нас с Джессом. «Агнес! Агнешка!» — закричали мы на два голоса и бросились вслед за ней. Лиса обернулась и побежала еще быстрее, нелепо подпархивая крыльями, перескакивая с одного холма на другой, прижимая хвост. «Черт! Хоть бы это не было иллюзией! Тут уже не знаешь, что есть что!» Мы бежали с Джессом как сумасшедшие, но чем быстрее мы это делали, тем дальше от нас была крылатая лиса. «Тут тоже чертовщина с иллюзиями!» — крикнула я Джессу. «Вижу», — сквозь зубы ответил он. «Дурацкий мир», — подумала я и вдруг поняла. «Надо нарушить его игру. Не догонять, не торопиться. Просто думать об Агнес и...» Я оттолкнулась от мембраны, что есть сил, та подкинула меня высоко, как батут. Я распахнула руки и представила, что это крылья. Иллюзии, так иллюзии. «Агнес, я лечу. Посмотри на меня», — подумала я, изменив тактику. Джесс кинул на меня взгляд и тут же повторил маневр за мной, только вместо рук распустил мгновенно выросшие черные крылья. И тут мы оба настигли лису, оказались прямо над ней, накрыв ее своими тенями. Она задрала мордочку, тявкнула и провалилась в мембрану. «Да чтоб тебя!» «Пикируем!» — крикнул Джесс. И хоть это было совершенным сумасшествием, мы оба нырнули головами в пористую мембрану, рискуя отлететь обратно или сломать себе головы. Но этого не произошло. Мы проникли сквозь расширившиеся дыры и погрузились словно под воду. Свет проникал через поры мембраны над головой, а в голубом пространстве тянулись вверх стволы, состоящие из множества плотно собранных вместе цепей. Целая роща, переплетенная угловатыми ветвями в кронах, там, откуда мы упали. Возле одного такого дерева стояла Агнес. Она вытянула из очередного ствола ячейку, как в библиотеке, рассматривая что-то внутри. «Агнес!» — крикнула я. «Осторожно!» — придержал меня Джесс. Моя подруга, одетая в сетчатую хламиду и больше прикрывающая наготу пышными кудрями белоснежных волос, увидела меня. «Нашла меня все-таки! Молодец, Ранди!» — сказала она радостно. «Так и знала, что у тебя получится!» «Но я тут еще не все перечитала. Представь, в каждом звене и ячейке инструкции к этому миру и самым необычным видом магии. Такое невозможно упустить!» «Что ты говоришь, Агнес?» — удивилась я. «Тебя ждет Талви. Надо возвращаться, пойдем со мной!» «Уходите без меня! Такое невозможно упустить!» — вдруг раздалось справа от нас. И мы увидели другую Агнес, стоящую возле ствола с ячейками. «Невозможно упустить! Невозможно упустить! Невозможно упустить!» сыпалось на нас одинаковыми фразами со всех сторон. Вокруг нас с Джессом появилась сотня одинаковых Агнес, как в дурацкой сказке, которую мне читала в детстве мама. Я взяла Джесса за руку. «Они все не настоящие», — тихо сквозь зубы процедила я. «Мир не хочет ее отдавать», — ответил он. «Это было ясно. Нам просто пытаются задурить голову. Почему?» «Потому что реальная Агнес действительно может уйти отсюда, но не сама. Видимо, только со мной, как говорил старый вожак Хендеров. А это хорошо. Если нас боятся, значит, мы на правильном пути. Кто бы ни был нашим невидимым оппонентом, хоть целый мир». Я не стала спрашивать, что делать. В сказке было все просто. Маленькому герою надо было отгадать сердцем, где была его реальная мама среди копий, навеянных подводным царем. Я представила Агнес, такую, какую увидела в первый раз, красивую, немного загадочную, говорящую полушепотом, и мой восторг от ее уверенности в себе и духа свободы, какого я не чувствовала ни от одной из своих знакомых. В ней была внутренняя сила, которая привлекала как магнит, вызывая желание стать такой же. Я ухватилась за это чувство внутри себя и стала медленно проворачивать вокруг себя, пытаясь разглядеть во множестве одинаковых Агнес эту силу и цельность. Джесс следил за мной, не мешая. Я сделала несколько шагов, приблизившись к одной из копий. Ничего подобного от нее не исходило. От другой тоже. И от третьей. Это были пустые оболочки. Ничего, я подойду к каждой, я не тороплюсь. Джесс медленно следовала за мной. Копии Агнес что-то говорили мне. Я пропускала мимо ушей, отдавшись только внутреннему чувству, как самому верному маяку. И я как никогда ярко осознала, что живое — это энергия. Здесь все формы были мертвыми, неодушевленными, даже в мыльном пузыре было больше жизни. И вдруг я почувствовала позади себя мощь и жар. Я обернулась, прорываясь сквозь строй деревьев, ломая их и заставляя лопаться свои копии. К нам неслась на пылающем огнем сгустке моя подруга, прикрытая только лепестками пламени, которое ее не обжигало. Силу жизни ни с чем было не спутать. На ее плече сидела лопоухая крылатая лисичка, также объятая огнем, как и ее человеческая сущность. «Агнес!» — радостно бросилась я к ней. «Ранди! Джестер! Ядрить, как я рада вас видеть!» — гаркнула Агнес. «Срочно выругайтесь и сделайте то, что я не ожидаю, чтобы я поверила, что вы не уродские иллюзии. Ну-ка!» На радостях я чмокнула Джесса в щеку и подтолкнула его к Агнес. Покажи ей хвост!» «Ты в своем уме, Ранди?» — прорычал он, справившись с секундным оцепенением. «Я же сказал, здесь нельзя!» «Вот!» — счастливо я показала на Джесса. «Ругается, видишь? Прости, Джесси, это первое, что пришло мне в голову!» «Джесси?» — брови Агнес изумленно изогнулись. «Да уж, удивили! Давайте отсюда, быстро! Пока эта зона не перестроилась! Тут мир реагирует зонами! Надо просто быть быстрее, я уже его изучила!» «А перечитать все инструкции к этому миру не хочешь?» — передразнила я одну из ее копий с ячейкой в руках. И та начала таять на глазах. «К демонам! Все, что надо, я уже перечитала!» — крикнула Агнес. От каждого ее слова продолжали лопаться один за другим ее фальшивые двойники. И втроем мы понеслись вверх. Она на своем огненном сгустке, Джесс на крыльях, а я просто так. Черт, почему не летать, пока можно? Во сне же я летаю. «Выбирайтесь отсюда!» — буркнул Джесс. «Как я учил Ранди, а я за принцем». «Нет, там все запущено. Полетим вместе», — сказала Агнес. «Если вы о том же, кого видела я. В живых сущностей тут наперечет, чувствуется за версту». «Он там, где прошлая точка выхода», — пояснил Джесс. «За мной». Где-то над нашими головами пульсировала черная сфера, почти точка. Мы летели к ней, все выше и выше, пересекая один мембранный слой за другим. Они словно делили пространство другого мира на зоны. Каждая различалась по цвету, насыщенности, но по сути была похожа одна на другую. И вдруг, едва мы пересекли мембрану, над которой сильнее чувствовалась пульсация, я глянула в новый уровень и опешила. Многотысячное войско выстроилось перед нами стройными рядами, подняв вверх копья. За рядами солдат в латах высился дворец и темный зимний лес. Все здесь было бетонным, серым, черным и золотым. «Как в апартаментах принца», — подумала я. «Это не наша иллюзия», — напомнил Джестер. «Не реагируем». «Да, все не настоящее, не поддавайтесь», — кивнула Агнес. «Но тот, кто ее создал, в ней по уши». Мы полетели над войском и увидели вдалеке фигуру на черной с золотом трибуне. На длинных белых, как снег, волосах, развивающихся на ветру, сверкала массивная корона. Черный, подбитый мехами плащ, свисал с плеч до полу. С десяток полуголых девушек на золотых цепях и в ошейниках стояли на четвереньках по каждую сторону от трибуны. Черные глаза принца на покрытом морщинами лице внезапно постаревшего мальчика сверкали безумием. «Стража! Как посмели пропустить сюда посторонних?» — завизжал принц истеричным старческим голосом. «Поймать и казнить!» «Не верить ничему!» — крикнул Джестер нам. В нас со всех сторон полетели копья.